Глава 35. Я не знаю, как смогла продержаться в тот вечер, как я сидела за столом с Бабет, Михелом и детьми, хотя чувствовала себя так, будто в голове гудел пчелиный рой. У меня даже получалось иногда улыбаться, притворяться, что я внимательно слушаю детские рассказы про школу, пожевать кусочек бифштекса и даже проглотить его, несмотря на стойкое сопротивление пищевода. Если Михел прикасался ко мне, я вздрагивала, как от удара током. При каждом взгляде на Бабет меня переполняло отвращение к ней. Одно было совершенно ясно. Эта женщина должна убраться из моего дома. Ее присутствие было как опасный смертельный вирус. Но решить проблему в этот же вечер было невозможно. Это было бы слишком подозрительно. Я, по возможности, небрежно поинтересовалась, как у нее дела с Маклером. Она вздохнула и ответила, что ужасно трудно снять хороший дом, который бы отвечал всем ее требованиям. У нее ведь был такой прекрасный дом. Она всегда мечтала состариться в том доме. Тут она снова пустила в ход слезы, попутно перебирая все, что было так прекрасно в ее доме. Сидеть вместе у камина, просыпаться и смотреть в окно на лес, устраивать праздники в ее уютной гостиной. «Заткнись», — думала я, — «избавь меня от этого спектакля». Но Михел уже втянулся и после третьего бокала тоже начал всхлипывать. Я подливала в вино воду. Мне хотелось оставаться трезвой. Я придумала, что у меня болит голова, хотя так оно и было. Я убрала со стола, поставила грязную посуду в посудомойку, вымыла сковородки. Мне не хотелось участвовать в разговоре Бабет и Михела, и я сказала, что пойду наверх к детям. Там я набрала ванну, усадила детей перед телевизором и разыскала визитку Дорин Ягер. Я понимала, что должна это сделать. Я позвонила ей с мобильного Михела и рассказала про письма Ханнеке в интернете. Она пообещала посмотреть, но сказала, что, к сожалению, это ничего еще не доказывает. «Эверт лежал в психиатрической лечебнице. Мы не можем доказать, что она действительно его била и издевалась над ним. Это с таким же успехом может быть фантазией психически нездорового человека. Пришли мне по имейлу ее фотографию. Я сегодня вечером съезжу, покажу ее хозяину отеля. Сейчас могу тебе только сказать, что у нее нет судимости, и это мы проверили». Она сказала, что я должна быть осторожной и в том числе остерегаться Симона. «Дорин», — спросила я, чтобы растянуть разговор и отодвинуть подальше одинокую бессонную ночь, которая меня ожидала. «Может, мне все это прекратить? Смириться с ситуацией? Я сама иногда не понимаю, ради кого все это делаю. Для Ханнеки, да и для тебя». «Для себя, Карен. Ты делаешь это для себя. Ты же не продалась». Я повесила трубку и осталась сидеть на кровати, сжавшись в комок и дрожа от волнения, сжимая в руке мобильный Михела. Я нажала на меню, а потом на сообщение. Впервые в жизни я проверяла собственного мужа. Входящих сообщений не было. Клубок боли в желудке ударил меня под ребра. Я отшвырнула телефон и упала головой в подушки. Я вдыхала такой родной запах его волос, кожи, его висков и плакала по нам самим. После того, как мне относительно удалось собрать себя по частям, я посадила детей в теплую ванну с пеной. Я мыла их спинки, их льняные волосы, трогала, как шатаются зубы, считала новые синяки. Они надели пижамки, и я разрешила им вчетвером спать в одной комнате. Мальчишки с серьезными лицами перетащили матрасы в комнату к девочкам. Мы убрали кукольный дом, и они все вместе забрались под одно одеяло. И я читала им книжку. Больше всего мне хотелось остаться здесь, с румяными невинными детишками, запереть двери и отсидеться в этом мире Барби и пластмассовых пупсов, пока кошмар не закончится. В 3 часа ночи я еще не спала. К этому моменту я уже убедила себя, что налицо заговор. У каждого был мотив, чтобы убить Эверта и Ханнеке. Они впали в немилость, потому что были диссидентами и сопротивлялись той власти, что имел над нами Симон. У него были интересы в каждом предприятии. Наш успех был его успехом. Но если бы он перекрыл краны, все лопнуло бы, как мыльный пузырь. На улице ветер в очередной раз перерастал в ураган. В окно колотили градины. Мне было холодно, несмотря на пижаму, теплое одеяло и храпящего под боком мужа. Холод был внутри. Кровь превратилась в ледяную воду. Я вдруг так испугалась собственных мыслей, что с трудом могла дышать и оставаться в этой постели. Ни секунды больше я не могла оставаться рядом с Михелом. Если это был заговор, то он тоже мог в нем участвовать. Конечно, он мог быть и против их плана. Но ему ничего бы не оставалось, как согласиться с остальными ради собственной безопасности. Я посмотрела на его спокойное лицо, помятое от сна, лицо моего мужа, отца Аннабель и Софи, и мне показалось, что это кто-то чужой. Я осторожно вылезла из-под одеяла, сунула ледяные ноги в тапки и накинула на плечи халат. Михел повернулся на другой бок и снова захрапел. Я на цыпочках прошла к двери, вышла из спальни и спустилась вниз по лестнице, запыхавшись, как будто за мной кто-то гнался. На кухне было душно и ужасно холодно. Я даже начала стучать зубами. Я зажгла плиту и открыла духовку. Потом достала из шкафа маленькую кастрюльку, плеснула в нее молока и поставила на огонь. Все еще не в состоянии привести в порядок мысли, выстроить их в ряд. Молоко закипело, я вылила его в большую кружку, налила немного коньяка и села греться в теплом воздухе от духовки. Я опять заставила себя думать обо всем случившемся, шаг за шагом, начиная с письма, которое Эверт послал Ханнеке. Оно было абсолютно нормальным и продуманным. Ничего не говорило о том, что Эверт был не в себе, хотел покончить с жизнью и причинить вред своей семье. И совершенно ясно было, что у них с Симоном возник конфликт, в котором Эверт не мог выйти победителем. Я сделала глоток. Алкоголь приятно обжег горло. Бабет была достаточно близко, чтобы подменить таблетки Эверта, усыпить себя и детей. Я достала сигареты Михела, включила вытяжку и прикурила. Сделала глубокую затяжку и посмотрела на золотую заколку Бабет, лежащую на столе. «Но зачем?» — подумала я. «Зачем так сильно рисковать? Зачем так сильно рисковать?» Я не знаю, сколько времени я курила у плиты, наслаждаясь теплом и отогревая косточки. Мысли и воспоминания, подтверждающие мою теорию, путались в голове. Заснуть я бы все равно не смогла. Я оказалась в ситуации один на один, и преимущества в этом не было. С другой стороны, было прекрасно иметь собственные мысли, а не поддаваться влиянию Михела или клуба гурманов. Я вдруг поняла, почему Ханнеке сбежала в отель. Я и сама боролась с соблазном сбежать, спрятаться, пока не найду решение или доказательства. Самым сложным было продолжать вести себя, как будто ничего не случилось. Я встала, чтобы подлить в остывшее молоко новую порцию коньяка, когда вдруг услышала тихие шаги на гравиевой дорожке. Часы на плите показывали 5:15. Не слишком подходящее время для гостей. И слишком рано для почтальона. Бабет и Михел спали. Шаги приближались, человек направлялся к двери в кухню. Убегать или прятаться было слишком поздно. Тот, кто был на улице, уже меня видел. Сердце стучало, в груди заныла боль. Если это так, если кто-то пришел за мной, то я буду защищаться. Они не заставят меня замолчать. Я знала, я чувствовала, что у меня достаточно сил. Я подвинулась к подставке с ножами и положила руку на холодную пластмассовую рукоятку. Я его ударю. Кто-то вставил в замок ключ и повернул ручку. Дверь медленно открылась, и в этот момент я не выдержала. Мой крик вырвался как будто издалека, не из моего собственного, натянутого струной тела. «Проваливай!» — завизжала я. «Убирайся, к черту! Я звоню в полицию!» Дрожащей рукой я выхватила нож. На пороге стояла Бабет в бежевом плаще поверх белой шелковой пижамы. Волосы совершенно мокрые, лицо в красных пятнах, в глазах был ужас. Она дышала хрипло, как загнанный зверь. Михел влетел на кухню, даже не найдя трусов, и теперь стоял между нами с голой задницей и растрепанными волосами, спросонья ничего не понимая. Я дрожала с головы до пят и не могла выдавить ни одного слова. «Прости, прости, прости, прости!» — сипела Бабет, тоже дрожа и переводя взгляд с меня на Михела. «Мать вашу, вы совсем с ума посходили!» Михел тоже задыхался. В коридоре раздался топот детских ног и испуганный плач. «Так тебе и надо!» — шепнул Михел мне на ухо, бросился к детям, но тут же вспомнил, что он без штанов. Он схватил с вешалки мою шубу из искусственного меха, набросил ее на плечи и поспешил к детям, которые все вчетвером громко ревели на лестнице. «Карен, прости, я не хотела тебя пугать, я тебя не видела!» Бабет протянула ко мне дрожащую руку. Я все еще стояла, прислонившись к столу и сжимая в руке нож. Я смотрела на блестящее острое лезвие и думала, что оно такое длинное, что могло проткнуть ее насквозь, если бы я ее ударила. А я бы ударила, если бы это понадобилось. Огромная волна ярости и агрессии просто ослепила меня, когда открылась дверь. Я даже потеряла контроль над собой. Я могла убить ее или любого, кто угрожал бы моей семье. Действительно, убить. Теперь я уже не могла утверждать, что и мухи не обижу. Я почувствовала злость так сильно, как будто это был оргазм. Оказалось, я гораздо хуже, чем думала о себе раньше. Я положила нож и строго посмотрела на Бабет. «Где ты была? Сейчас 5 утра, черт тебя подери!» «Я не могла заснуть. Прости». Она опустила глаза и стала теребить пояс плаща. «Так с какого перепугу ты поперлась на улицу? Там же просто буря!» Я немножко прокатилась на машине. Мне надо было выйти. Я с ума сходила. В голове столько всего. И... Она перешла на шепот. Я все время думаю о твоих словах. О письме Эверта к Ханеке. Что это было не похоже на человека, который собрался умирать. Меня это так задело. И я поняла кое-что. Эта мысль уже была у меня. Она так меня пугала, что я старалась заглушить ее. Это ужасно, отвратительно, но очень логично. Я думаю, что ты права. Заплаканные дети робко зашли на кухню нас поцеловать и убедиться, что все в порядке. Софи и Аннабель обхватили меня ручонками за шею. «Мы думали, кто-то пришел нас убить, мама!» Я гладила их худенькие спинки. «Ну что вы, конечно, нет. Мама просто испугалась Бабет, а Бабет испугалась маму. Никто не придет нас убивать. Никогда. И ведь у вас очень сильный папа и сильная мама. Так что бояться не нужно». Бо и Люк, бледные и испуганные, прижимались к своей маме. Бабет поцеловала их и уговорила вернуться к себе. Все 4 поплелись с Михелом вверх по лестнице. «Ты думаешь, я права?» «В чем?» — осторожно спросила я. Она шептала совсем тихо. «Если Эверт был убит, если этот пожар был покушением на всю нашу семью, то есть только один человек, кто мог это сделать. Это Ханнеке». «Нет», — сказала я, — «я в это не верю». «Подожди, послушай меня». Она осторожно взяла меня за плечо. «Эверт расстался с ней. Она не знала, что ей делать. Ты же знаешь, что она много пила, особенно в последние месяцы, что с ней не все было в порядке. У нее был мотив. Она могла проникнуть в наш дом, а через неделю она покончила с собой. Это так логично, что меня удивляет, как полиция до сих пор до этого не додумалась». Я с трудом переносила ее слова, ее прикосновения, ее присутствие рядом. «Пойдем лучше спать. Мы так измотаны, что начнем говорить ерунду». «Почему я вчера должна была слушать тебя весь вечер, а сегодня ты отказываешься выслушать меня?» Она сжала губы и посмотрела на меня со злобой. «Завтра», — сказала я, — «завтра мы договорим». Я ушла наверх и лежала без сна, пока не убедилась, что она уже в своей комнате.